Когда все это нарушается, образуются трофические язвы. Они нередко осложняются присоединяющейся местной инфекцией. Примерно то же произойдет и при травме позвоночника на более низких уровнях. Те же параличи, те же расстройства чувствительности, но все это ниже уровня того позвонка или тех позвонков, которые разрушены. При закрытой травме позвоночника не обязательно даже повреждение кожи. Сами позвонки ломаются не так легко, особенно их тело, это массивная и очень прочная часть. Чаще ломаются более тонкие косточки, составляющие кольцо спинномозгового канала. Спинной мозг тоже не всегда поражается на всем поперечнике, хотя он и очень мал, а только в какой-то небольшой части. Кроме того, для нарушений функции спинного мозга вовсе не обязательно непосредственная его травма. Это может быть и травма сосуда, снабжающего кровью тот или иной участок мозга, и образование гематомы в самом мозге или здесь же, в канале. При незначительной толщине спинного мозга достаточно кровоизлияния объемом меньше горошины, чтобы полностью сдавить его. Симптомы болезни будут такие же. Те же симптомы могут быть следствием сильного ушиба, при котором повреждение позвонков вообще не произошло. Причиной травмы позвоночника может быть как удар со стороны, то есть внешнее воздействие на позвоночник. Упало бревно на спину или человек упал навзничь на то же бревно. Так и неудачный прыжок с какой-то высоты или неловкое приземление на ноги. Такая травма, как вывих позвонка, может произойти даже во время танца. Однако в части случаев, особенно когда речь не идет о прямом механическом воздействии на позвоночник извне, имеет место некоторая предрасположенность, природная. Хрупкость позвоночных косточек, недостаточное развитие мышц, слабость связочного аппарата или приобретенная патология, опухоли позвонков, воспалительные изменения, остеомиелит. Таким образом, результаты травмы не всегда прямо пропорциональны ее тяжести, силе ее воздействия, степени повреждения позвонков. Помимо внешних причин, большое значение принадлежит уже имеющимся изменениям в организме и позвоночнике, на которые приходятся различные травмы. Сочетание этих факторов и определяет конечный результат спинномозговой травмы. Вот несколько примеров из моей практики. Было это в середине 60-х годов. В то время в моду только что вошел новый танец — твист. Казалось, твистуют все. В ритме твиста спирально скручиваются тела, затем, резко изгибаясь назад, образуют дугу. Совершенство достигали те, кто мог при этом затылком коснуться пола и затем, не переставая извиваться, выпрямившись, продолжать утюжить с тем же усердием пол. Танец сам по себе красивый, спортивный. Знакомый позвонил мне около 6 утра. Ради бога, извини, что так рано. Но тут у нас несчастье. Что-то случилось с капитанской дочкой. Капитанская дочка, Вера, очень красивая, стройная шатенка, 25 лет, действительно была дочкой капитана дальнего плавания. И они с моим приятелем вот-вот должны были пожениться. Характер у Веры легкой, всегда веселая, танцевать любила и делала это превосходно. Когда я вошел, Вера лежала на тахте и пыталась улыбаться. На вопрос, что произошло, ответила. Вечером перед сном я решила немного покрутиться, поставила на проигрыватель пластинку с твистом и начала танцевать. Я так каждый день делаю. В какой-то я резко изогнулась назад и вправо. Раньше я в этом случае почти доставала кончиками волос до пола, но тут вдруг что-то хрустнуло в спине, и одновременно, как будто в это же место, ударили кинжалом. Я даже закричала, не знаю, как добралась до тахты, и позвонила Виктору.